все мое счастье и несчастье заключается в сердечных мыслях и расположениях. Если мысли и расположения моего сердца согласны с истиною Божией или с волею Бога моего, тогда я покоен, исполнен духовного света, радости, блаженства. Если нет, беспокоен, исполнен духовного, душетленного мрака, тяжести, уныния. Если совершенно переменю мысли и расположение сердца ложные, богопротивные, на истинные и Богу приятные, тогда опять покоен и блажен.